Судя по тому, как старик сжал мой локоть, он явно намекал на что-то. На что, несложно догадаться. Я, член Ордена Феникса, Дамблдор, его руководитель и основатель. Наверняка он желает удалиться, чтобы собрать вместе всех бойцов. Если подумать, выгодно ли мне, чтобы Дамблдор созвал членов Ордена Феникса, хм, сложный вопрос. Впрочем, да, лучше всего сразу расставить все по местам. В Большом Зале сейчас находится 50 пожирателей смерти, если судить по связи с Волан-де-Мортом. Еще по периметру зала рассредоточились 20 невидимых эльфов-тускинов, которые вооружены по самую маковку. Орден, инородный элемент, сборище активных дураков, которые ставят палки в колеса Волан-де-Морту только потому, что считают это правильным. Нет хуже дурака, чем инициативный. Они с таким же успехом будут гадить мне, если узнают, что я стою за возрождением Темного Лорда. Нужно осадить орденцев, поставить их на место или же, если не поймут, выслать за границу или посадить в Азкабан. Не хочу, чтобы всякие инициативные волшебники мешали мне в возрождении эльфийской расы. Конечно, Альбус, нормальным голосом сказал я, можете держаться за меня, или, может, вам лучше отдохнуть, я справлюсь с возложенными обязанностями. Ох, мой мальчик, виноватым тоном начал Дамблдор, мне действительно дурно. Пожалуй, я воспользуюсь твоим предложением. Только Дамблдор направился на выход из большого зала, как в двустворчатую дверь зашла белая женщина-блондинка. Она была высокая и красивая, в черном откровенного фасона платье, на тонком поясе в кожаных ножнах покоилась волшебная палочка. Что-то было знакомое в магии этой волшебницы, но я не мог понять, что именно. Может, наличие черной метки, которая была прикрыта длинным рукавом платья. Рядом с блондинкой шла чернокожая девочка в темной мешковатой мантии до пола. Из-за стола Гриффиндора раздался удивленный девичий возглас. «Смотрите, она вылитая Джейн, глупости», — ответил девочке мальчишеский голос, который можно было различить с большим трудом. «Эти чернокожие все на одно лицо. Джинни, просто признайся, что ты так и не научилась отличать свою соседку по комнате от других афробританок». Темнокожая девочка шагала уверенно, но, дойдя до нас, вдруг споткнулась, застыла на месте и большими глазами уставилась на меня. «Повелитель!» — вырвался у нее радостный возглас. Девочка смотрела на меня знакомым восторженным взглядом, что рождало пугающие ассоциации. Аналогично глядела нарцисса Малфой, когда хотела затащить меня в постель. Такое внимание не осталось незамеченным со стороны Флёр. Она подошла ко мне и собственнически схватила за локоть, с превосходством кинув на темнокожую девушку уничижительный взгляд, которым будто говорила: «Это мой парень, мелкая стерва, пошла вон, занята». На лице темнокожей девочки проступило неудовольствие. Она с раздражением смерила Флёр недовольным взором. Пожиратели Авроры, стоящие поблизости, как и врия министра, испуганно с изумлением уставились на девочку, после чего перевели на меня взгляды, полные страха и недоумения. После этого я утвердился во мнении, что Пий Толстоватый действительно служит Волан-де-Морту. Можно понять Авроров и врия министра, сам Волан-де-Морт называет новоявленного директора Хогвартса, малоизвестного волшебника, повелителем. Да от такого любому шаблон порвет. Авроры перевели внимание с Волан-де-Морта на меня и у них задрожали руки. Толстоватый повернул голову ко мне, затем к темному лорду, потом снова взглянул на меня. У него нервно задергался глаз. Пий неосознанно сделал небольшой шажок назад. Дамблдор, отошедший на десяток метров, вдруг внезапно замер и излишне резко для своего возраста развернулся. «Ну что ты, милая?» С теплой улыбкой обратился я к темнокожей девочке, а на самом деле к Волан-де-Морту, которого ощущал магически, впрочем, как и он теперь явственно чувствовал меня по нашей связи. «Не стоит обращаться ко мне столь официально, мы же не в ЮАР, а в Британии. Можешь называть меня директор или профессор Ди». Флёр больно сжала мне локоть, видимо, приревновала к слову «милая». Правый глаз Пия Толстоватого стал дергаться еще сильнее. Он покосился на темного лорда в виде девочки, но от действий своего повелителя обалдел еще больше. «Директор!» — опешил Волан-де-Морт, от удивления распахнув рот. Повернула она голову в сторону напряженного Альбуса. «А как же Дамблдор?» Альбус тем временем быстро для своего возраста вернулся назад и застыл в метре сбоку от нас. Образовался небольшой круг. Напротив бывшего директора с недоумением на лицах стояли врия министра магии и пара авроров. Справа спокойный я и гордая Флёр, слева раздраженный Волан-де-Морт и неизвестная ведьма-блондинка. Напряжение, казалось, витало между нами. Настолько оно было ощутимым, что стихли все разговоры среди студентов. В зале стало тихо. Школьники с нескрываемым любопытством следили за нашей компанией. Снейп стоял с дальнего края профессорского стола и выглядел напряженным, как сжатая пружина. Авроры-пожиратели хоть и были изрядно изумлены, но внимательно контролировали периметр. Остальные преподаватели и руководители иностранных школ не понимали, что происходит. Дамблдор нахмурил лоб и сверху вниз с подозрением разглядывал блондинку и темнокожую девочку. Затем он хмуро покосился на меня. «Ой», — произнес Волан-де-Морт, — «версия улучшенная, женская, омоложенная, а вы, наверное, Альбус Дамблдор. Приятно познакомиться. Я Вега Вайт, а это моя мама, миссис Вайт», — показала она маленькой ладошкой на блондинку. «Добро пожаловать в Хогвартс», — начал Дамблдор. Но внезапно Альбуса прервал громкий возглас из-за стола слизеринцев. «Мистер Динни тот, за кого себя выдает». В тишине большого зала мужской хриплый крик прозвучал очень громко. Студенты, профессора, авроры, все повернули головы в сторону стола Слизерина. Рядом с лавкой с гордым видом стоял Виктор Крам. Сразу стало понятно, что это он кричал. Реакция у людей была разная. Дамблдор напрягся. Волан-де-Морт посмотрел на Виктора с такой злобой, что если бы взглядом можно было убивать, то Крам помер бы раз 10. Перекошенная яростью личико темнокожей девочки не ускользнула от внимания Альбуса, что насторожило его еще больше. Снейп с дальней позиции глядел на меня с ликованием, словно это он лично разоблачил меня. Внутри меня поселилась стужа. Сердце ушло в пятки, страх начал накатывать волной, кожа побледнела. В голове билась мысль, как он узнал. Кроме Волан-де-Морта никто не мог опознать во мне Шаакана, но меня тут же отпустило. Да ну! Что за глупости в голову лезут? Не мог Крам опознать во мне темного властелина. Совсем с этими бешеными сменами декораций закружился. То экзамены, то дурной болгарин на мою девушку нападает, то Эврарат меня пытается арестовать, то внезапно цель, к которой собирался долго и упорно идти, вдруг сама в руки падает. Конечно же, Виктор прекрасно помнит о том, что я вроде как Дольф Лундгрен. Как не запомнить, если даже автограф от кумира получил? Пока Виктор выдерживал театральную паузу под взглядами сотен волшебников, как юных, так и не очень, я пытался придумать остроумный ответ. Болгарин широкими шагами стал приближаться к нам. В руке он держал свернутую газету. «ХМ, сейчас он скажет что-то в стиле. Это не Боб Ди, он самозванец. На самом деле это магловский актер по имени Дольф Лундгрен. Что на это ответить? Наверное, что-то в стиле. Виктор, извини, но я не хотел тебя расстраивать. Я просто похож на магловского актера, меня с ним часто путают, поэтому дал тебе автограф. Приятно будет посмотреть на выражение его лица в этот момент, если еще говорить отеческим тоном. Или нет, лучше в стиле опытного взрослого, который открывает ребенку глаза на то, что Санта-Клауса не существует. Парень станет посмешищем. Глава 66. Добби. Из-за стола профессоров поднялся Алекс Елиф и направился к своему ученику. Внимание всех было сконцентрировано на Краме. Встав рядом с полукругом, образованным Дамблдором, мною, Флёр, Волан-де-Мортом, МакГонагалл, Вриа-министра и парой авроров, Виктор наставил на меня указательный палец правой руки и громко на весь большой зал воскликнул. «Да-да, вы не ослышались. Мистер Боб Ди не тот, за кого себя выдает. На самом деле это темный властелин Шаакан». Тишина повисла в большом зале, полная и невообразимая, настолько всеобъемлющая, что казалось, будто уши заложило ватой. Было бы неправильным назвать удивлением ту реакцию, которая была у всех присутствующих волшебников. Скорее это был шок, как удар молнии или если бы внезапно милый хомячок превратился бы в тираннозавра. Редкими исключениями стали Волан-де-Морт и невидимые эльфы Джавы. Еще Дамблдор вместо того, чтобы забыть дышать, как многие присутствующие, лишь покосился на меня и едва заметно наклонил подбородок, словно подтверждая какие-то свои мысли. «Зачем Крам это делает?» «ХМ, глупый вопрос. Виктор явно решил отомстить за свой проигрыш в турнире трех волшебников. Зря я поддался мимолетному желанию и приоткрылся этому болгарскому засранцу. Лучше было бы его убить. Точнее, не убить, а просто не защищать. Достаточно было оставить его на пару минут, дойти до бессознательного тела от входа в лабиринт. За это время Мантикора пропела бы свою песню, пожирая мерзавца. Но ведь я не такой, я не безжалостный убийца. Да, было дело, что ради цели уничтожал мерзавцев. Но именно ради целей только плохих ребят. А ведь Крам заслуживал участи, которую уготовил Флёр. Если бы не моя помощь и, к примеру, дежурные маги спешили к Делакур своим ходом, ей бы пришел неизбежный конец. Но если Виктор узнал, что я Шао Кан, то он либо камикадзе, либо надеется остаться после оглашения подобной информации в живых. Как? Неужели он настолько уверен, что сможет противостоять темному властелину, коли уверен, что я им являюсь? Где-то под боком затаился спецназ из Восточной Европы. Ха-ха-ха-ха, у меня вырвался смех. На самом деле это больше от нервного напряжения, но благодаря максимальному задействованию актерского таланта, внешне я оставался спокойным и веселым. «Ох, Виктор, какой вы фантазер!» – произнес я. «Вам бы книжки писать на пару с Локхартом. Понимаю, вы расстроились из-за проигрыша в турнире, но не стоит говорить глупостей. Глупости!» Победоносно ухмыльнулся Крам. В этот момент к нам подошел хмурый Алексеев. «Виктор, прекрати, нам пора возвращаться в Дурмстранг», сказал он, с опаской покосившись на меня. «Господин Елев», начал Крам, «я уже не ваш ученик. Как совершеннолетний маг и как участник турнира трех волшебников я признан полностью подготовленным магом вне зависимости от сдачи экзаменов, от которых, кстати, я полностью освобожден. Но это не повод портить международные отношения», сказал Алекс Виктору. «Вот», Крам развернул газету, до этого зажатую в руке. Это был старый выпуск ежедневного пророка, первую полосу которого украшала колдография Шао Кана, стоящего на драконе. «Я долго не мог понять, почему мистер Ди мне кажется знакомым», продолжил Виктор. «Вначале я принял его за магловского актера, но после последнего этапа турнира меня осенило. Я нашел старый выпуск газеты и сравнил Шао Кана на колдографии с профессором Хогвартса, полная идентичность». Победоносно воскликнул он. «Вы только посмотрите на этот подбородок, а его телосложение, а насколько он сильный волшебник, где вы еще видели такого мага?» Студенты смотрели на меня со страхом, большая часть преподавателей с опаской, а пожиратели Авроры с ужасом. Лишь Волан-де-Морт разглядывал меня с восхищением. Да уж, с эликсиром я снова переборщил. А вот реакция Дамблдора была странной, нетипичной. Он глядел на меня с сочувствием и печалью. «Спасибо за комплимент, мистер Крам», усмехнулся я. «Таким образом мне еще не льстили. И все же ваши слова можно посчитать за клевету. Вы хоть понимаете, что ложные обвинения – это весьма серьезно в среде волшебников? Это вам не умогло разбрасываться словами. Виктор, как твой директор я приказываю тебе удалиться в Дурмстранг», раздраженно приказным тоном заявил Елев. «Идите к черту», глядя в глаза своему директору, произнес Крам. «Я не позволю этому лживому мерзавцу», повторно направил он на меня указательный палец, «обманывать волшебников. Темнокожая девочка, которая на самом деле Волан-де-Морт, невинно посмотрела на толстоватого. Министр, разве вы не должны защищать законные права наших граждан?» произнесла она. «Конечно, конечно», засуетился Пи. «Арестуйте мистера Крама за клевету. Может, в Аврорате у него прояснится в голове», сказал он ближайшим аврорам. «Стойте!» Громкий возглас Дамблдора прошелся эхом под сводом большого зала. Он грудью перекрыл путь аврорам к Виктору. А вот Алексеев, наоборот, отошел от Крама, делая вид, словно умывает руки. Видимо, и у директора Дурмстранга очень не понравилось то, что студент послал его к черту. Ученики Хогвартса с замиранием сердца следили за разворачивающимися событиями, многие не переставали есть, отчего складывалось ощущение театральной постановки, на которую собрались зрители в большом ресторане. Этакий театр юного зрителя в атмосфере средневекового замка. Такой напряженный момент, у всех нервы, как натянутая струна. Дамблдор вновь источает ауру силы, он будто стал выше ростом и шире в плечах, борода боевито развивается, словно на слабом ветру, в здоровой руке узловатая волшебная палочка, весь его вид демонстрирует готовность и собранность идти до конца. И это не метафора, поскольку уже каждому известно, что Альбусу осталось жить недолго. Он как бомба с неисправным взрывателем и неизвестной начинкой, непонятно, чего от него ожидать, ведь ему нечего терять, а одного друга темного лорда он уже отправил за решетку. Не знаю, что хотел сделать дальше бывший директор Хогвартса, но его речь, наверняка пафосную, разоблачительную и призывающую к дружбе и свету, оборвала миссис Уайт. Она до этого изображала из себя фонарный столб, такая же молчаливая и холодная, но моментально все изменилось, словно кто-то дернул рубильник. На лицо девушки выползла хищная улыбка, Она посмотрела на меня с такой яростью, словно я лишил ее девичьей чести и прихватил приданное. «Ты-ой-ой-ой!» Миссис Уайт яростно закричала, после чего стала надвигаться на меня, словно ледоход, неустрашимый, рассекая препятствия. Никто не успел понять, что происходит. Ближайшие волшебники ковыряли в ушах, поскольку чуть не оглохли от визга женщины. «Убью тварь!» Миссис Уайт как-то неожиданно быстро сократила небольшое расстояние и накинулась на меня, принявшись душить. Вначале я опешил. Непонятно, чего этой бабе в голову взбрело. Стояла себе спокойно с Волан-де-Мортом, метку не теребила, а тут вдруг на меня набросилась как бешеная фурия. «Дамочка, отпустите», — спокойно произнес я. «Что за оса вас ужалила в мягкое место?» Вначале от неожиданности у миссис Уайт вышло меня слегка придушить, но уже через мгновение я более-менее собрался и возвел по поверхности кожи телекинетический барьер. Теперь хоть вечность души, я даже глазом не моргну. «Верни мои деньги, тварь!» На весь зал яростно прокричала миссис Уайт. Ее крик был настолько громким, что без заклинания Сонорус звучал оглушительно. «Ой, кажется, я понял, почему магия этой девушки мне столь знакома. Это же, мать ее, Беллатриса Лестриндж». Тем временем миссис Лестриндж выглядела очень устрашающе. Волосы стоят дыбом, глаза безумно блестят, лицо покраснело от натуги, руки сжались на моей шее. «Спокойствие, только спокойствие», — улыбнулся я, чем еще больше взбесил Беллатрису. «Мадам, ну что вы, в самом деле, давайте все обсудим в спокойной обстановке». Внезапная красная вспышка снесла Беллатрису в сторону. Рядом стояла разгневанная фурия блондинка. Вертикальные желтые зрачки, вытянувшиеся, напоминающие хищную птицу лицо, длинные загнутые когти на пальцах. «Пошла вон от моего парня», — гневно произнесла Флёр. В Делакур в этот момент от невероятного гнева проступили черты Вейлы, хоть и не в полную силу, но все же окружающие маги невольно расступились от источаемой победительницей турнира трех волшебников густой, наполненной яростью ауры. В руках она держала свою палочку, из которой приложила Беллатрису невербальным заклинанием Ступифай. Поскольку заклинание Делакур было выполнено без слов, а Лестриндж сильная ведьма, к тому же гнев на время придал ей большей мощи, то Ступифай подействовал довольно слабо. Уже через мгновение злая Беллатриса стала подниматься с каменного пола на место. Резкий и звонкий девчачий крик с шипящими, гневными нотками заставил Беллатрису замереть на месте. Она уставилась на злющего Волан-де-Морта. Перекошенная от ярости милая личика девочки не сулила Лестриндж ничего хорошего. «Не смей трогать господина Ди», — громко и четко с холодной яростью прочеканил Волан-де-Морт. «Ты меня поняла, Белла?» Последнее он прошипел так, что было похоже на серпентарга, отчего у многих по спине пробежали мурашки, людям стало не по себе. «Простите», — виновато склонила голову Беллатриса, украдкой кинув на меня гневный взгляд, который не сулил ничего хорошего. Студенты дружно выпали в осадок. Для них все выглядело так, словно дочка отчитывает мать, приказывает ей, а мама ее слушается. Наверняка в их головах зародилась мысль, что неплохо бы самим так уметь. Какой страх! Большинство студентов на Волан-де-Морта смотрели с восхищением и желанием узнать секретную технику курощения родителей. Снейп, стоящий поодаль, внезапно стал бледнее мела. Его взгляд, наполненный непомерным ужасом, оказался прикован к Волан-де-Морту. Похоже, до Зельевара дошло, кем являются миссис Уайт и ее дочка на самом деле. «Ну, здравствуй, Том», — спокойно произнес Дамблдор, глядя прямо на темнокожую девочку. «Кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит?» В наступившей оглушительной тишине из-за стола факультета Рейвенкла в наступившей тишине прозвучал ответ на вопрос Дамблдора. На этот раз снова отличилась Луна Лавгуд. «Неведомая хрень, вот что тут происходит. Берегитесь нарглов, которые несут мир и любовь». Несмотря на безумно и нелепо звучащие слова, которые в иной ситуации вызвали бы улыбку, никто не думал смеяться. Несколько авроров из тех, что рассредоточились по залу, заходили к Краму со спины, им ведь никто не отменил приказ об аресте. Сам же Виктор выглядел так, что краши в гроб кладут. Кажется, до парня только что дошло, какую кашу он заварил и на кого наехал. Это он еще не догадался, что помимо Шаакана тут находятся не менее известные и более опасные личности, например, Волан-де-Морт, Беллатриса Лестриндж и полсотни неизвестных пожирателей смерти. Похоже, спецназа под рукой у Виктора нет. Он с надеждой смотрел на спину Дамблдора, покосился с мольбой на Елева, но тот лишь ухмыльнулся и потер подбородок, после чего зашевелил губами. «Атидах Вада, ти неси мой ученик», прочитал я по губам сказанное тихо, почти шепотом на болгарском языке. «Аснисмтук», мозг лихорадочно пытался перевести фразу, в результате чего родил что-то вроде: «Я же пошел к черту, ты не мой студент, меня здесь нет». У Виктора поникли плечи. Внезапно для всех передо мной появился маленький человечек в зеленом балахоне с надвинутым на голову капюшоном. В руках он держал магловский автомат, перекрещенные на груди ремни с боеприпасами приковывали внимание. Выглядел домовик чудно даже по меркам волшебников, да и опознать в этом джеве эльфа можно было лишь чудом или, заглянув под капюшон. «Владыка, к замку приближается войско гоблинов», — пропищал домовик. «Все вооружены гоблинским оружием, облачены в зачарованные доспехи и имеют большой запас амулетов человеческого изготовления. Сколько их? Около 3000 мерзких гоблинов», — с ненавистью произнес домовик. «Сержант, сколько у вас боеприпасов?» «Много», — сказал домовик. «Мы помогли с уборкой нескольких армейских складов маглов». «Отлично», — обрадовался я. «Сержант, организуйте оборону, перекройте камины, снимайте контроль за периметром большого зала. Ни один мерзкий гоблин не должен попасть в замок». «Будет исполнено, владыка». После восторженного возгласа командир эльфийских диверсантов исчез. Тут же остальные эльфы-невидимки покинули большой зал. После пропажи домовика маги пребывали в растерянности. «Как так? Откуда гоблины?» — подала голос МакГонагалл. «Восстание гоблинов», — протянул Дамблдор, с опаской косясь на Волан-де-Морта и украдкой поглядывая на меня. «Не думал, что застану одной из них. Интересно, что могло их спровоцировать?» «Боюсь». Все повернули головы к говорившему. Им оказался Крам, который показался из-за спины директора. Виктор имел бледный вид. Он понуро опустил голову и продолжил. «Боюсь, это я виноват. Я написал гоблинам о том, что в Хогвартсе скрывается Шаакан. Я не думал, что они нападут на замок, Иуда», — насмешливо произнес Волан-де-Морт, что в устах девочки звучало вдвойне обидней. «Полюбуйтесь на этого предателя крови. Каково это быть одним из тех предателей, которые сдают сородичей магов инквизиторам, гоблинам и прочим врагам всего народа волшебников?» «Я не хотел», — пробормотал Виктор. «Кто же мог подумать?» «Довольно», — громко произнес Дамблдор. «Деканы», — сказал я, — «эвакуируйте студентов по общежитиям. Проконтролируйте, чтобы никто не потерялся. Наложите на общежитие защитные заклинания. Студенты». Мне пришлось усилить голос сонорусом, поскольку в зале начался галдеж и стала подниматься паника. Я сказал: «Студенты». Шум мгновенно стих, и школьники уставились на меня. «Сейчас все дружно и спокойно проследуют до своих общежитий, где будут ожидать, пока мы не надерем мерзким гоблинам задницы. Если кто-то захочет сбежать по пути, чтобы поучаствовать в сражении или как-то иначе саботирует приказ директора, по законам военного времени получит розгами по заднице». Торжественно и перед всей школой, публично спустив портки, «надеюсь, до всех дошло», — внимательно посмотрел я на поежившихся близнецов Уизли. Студенты закивали. «Новый директор на самом деле темный властелин, Фордж», — пробормотал один из близнецов. «Я услышал его лишь благодаря тому, что был сконцентрирован на этой парочке. Снова ввести розги и назначить за баллы такие награды, что даже мне не хочется нарушать правила ради них. А то, дред», — ответил брат-близнец, — «я бы поучаствовал в сражении, но розгами по заднице неохота получать». В зале поднялась суматоха. Старосты повставали из-за столов. По залу стали раздаваться команды. Я расслышал ближайшую старосту с Рейвенкла, симпатичную блондинку по имени Пенелопа Кристалл. «Быстро за мной», — скомандовала она. «Первокурсники, держитесь вместе. Если будете слушать меня, ничего страшного не случится. Пропустите первокурсников, пусть подойдут ко мне. Никому не отставать и всем выполнять мои приказы, я здесь староста». «Как гоблины могли напасть на замок?» — спросил кто-то из пуффендуйцев неподалеку. «Не спрашивай меня, откуда я знаю», — ответил ему приятель. «Вы же слышали, это все из-за Крама», — громко произнесла какая-то девочка. «Он решил отомстить за свой проигрыш в турнире, оказался таким классным. Деканы взяли руководство студентами в свои руки, им помогали другие учителя». Школьники оживленно покидали помещение, эвакуация шла полным ходом. Через несколько минут большой зал опустел, тут остались лишь я, Дамблдор, Хагрид, мадам Максим, Алекс Елев, Волан-де-Морт, Лестриндж, Вриа-министра, Авроры, Флёр, ну и сам виновник торжества, Виктор Крам, на котором скрестилось почти 60 пар глаз. Пара Авроров, которые подобрались к Виктору очень близко, набросились на парня, скрутили его и отобрали палочку. Он пытался что-то выкрикнуть. «Ступифай, петрифи кустаталус, инкарцера». Один из авроров подошел к задаче излишне ответственно, он вырубил, парализовал и связал Крама. «Господин министр, что делать с задержанным?» – спросил он. Хаем, толстоватый, украдкой покосился на Валандимарта. «Отведите к Филчу», – ответил я вместо Пе. «Цокольный этаж, первый поворот направо, примерно 100 метров по прямой, кабинет с табличкой «Завхоз». Передайте Филчу, что я приказал запереть мистера Крама в казематах и расскажите ему о нападении гоблинов. После того, как закуете преступника в колодки, вы двое поступаете в распоряжение завхоза». Авроры ухом не повели, но, посмотрев на гневный взгляд чернокожей девочки, сглотнули вязкую слюну. «Что стоите?» — с угрожающим шипением протянул Валандимарт. «Вы слышали приказ директора? Немедленно выполнять?» «Да, конечно». Испуганные авроры подхватили Крама и как можно скорее поспешили покинуть большой зал. Дамблдор имел до крайности удивленный и задумчивый вид. Он поковырял палочкой в своей бороде, после чего пробормотал. «Ничего не понимаю. Гоблинское восстание, ладно, бывает. Валандимарт, который превратился в девочку и пытается снова поступить в Хогвартс. Ну ладно, допустим. Но как я мог не заметить у себя под носом темного властелина, который ограбил Гринготтс? Почему тебе, Боб, подчиняется сам Валандимарт? Дамблдор, тебе не кажется, что я на этот вопрос могу ответить лучше?» — с сарказмом произнесла темнокожая девочка. «Пожалуй, я соглашусь с тобой, Том», — кивнул Дамблдор, не сводя с Валандимарта внимательного взгляда. «Я больше не Том, старый хрыч», — озлобленно огрызнулся Валандимарт. «Теперь меня зовут Вега Вайт, ты, Дамблдор. Это из-за тебя я стал лордом судеб Валандимартом. Именно твоя жестокость сделала меня таким». «Даже так?» — изогнул брови Дамблдор. «Да», — девочка заложила руки за спину. «Я прекрасно помню тот день, когда ты пришел за мной в приют и стал издеваться. Это же надо было придумать, наложить на шкаф с единственным имуществом сироты иллюзию огня. К тому же ты изначально был ко мне настроен негативно из-за того, что я умел говорить со змеями. После той встречи я понял, что на Гриффиндор точно не хочу поступать, чтобы как можно реже видеть такого злого волшебника». Дамблдор от слов Валандимарта паник, из него будто выпустили воздух. «Судя по тем воспоминаниям, которые Альбус показывал мне в Думасбросе, все можно интерпретировать таким образом, если посмотреть с точки зрения ребенка-сироты, которым был Том Реддл. Когда Лондон бомбили, я умолял директора Диппета оставить меня в Хогвартсе», — продолжил Валандимарт, — «но именно ты, Дамблдор, уговорил директора не делать этого. Из-за тебя я чуть не погиб. Потом я мечтал стать преподавателем, но вновь вмешался ты. Ты убил человека, Том, еще будучи студентом», — произнес Дамблдор. «Миртл Уоррен, ничего подобного», — возмутился Валандимарт. «Это был несчастный случай. Думаете, раз я владею серпентарго, то запросто могу контролировать тысячелетнего Василиска? Как бы не так, я случайно наткнулся на тайную комнату и пробудил Василиска, после чего приложил массу усилий, чтобы загнать его обратно. Дура Миртл сама виновата, что полезла куда не надо, когда я пытался уговорить древнего змея вернуться к спячке. И вообще, это недоработка руководства школы», — добавил он. «Если бы директор позаботился о том, чтобы в Хогвартсе не было всяких опасных тварей, то ничего подобного не произошло бы». «Звучит логично», — спокойно произнес я. «Но потом ты устроил террор, лорд Валандимарт», — произнес Дамблдор. «И тут без тебя не обошлось, Дамблдор», — резко с негативом сказала Вега. «Мы хотели прийти к власти законными методами, но вдруг в ход пошел черный пиар. Нас пытались выставить не обычными правыми радикалами, а какими-то монстрами. Последней каплей стало наглое вымогательство у моих сторонников денег со стороны ДМП, а после отказа платить непонятно за что, вальпургиевых рыцарей стали преследовать сотрудники правопорядка. Этого мы не могли стерпеть и попытались захватить власть силовым путем, чтобы восторжествовала законность. Затем против нас выступил ты со своим орденом. Тут-то рыцари превратились в пожирателей смерти и немного увлеклись. Все же это война. Но по сути именно ты, Дамблдор, стал тем самым катализатором, выступив в поддержку продажной и насквозь прогнившей власти. До этого чистокровные волшебники под моим началом и так не страдали толерантностью, а уж после того, как маглорожденные министры полукровки из ДМП открыто продемонстрировали отношение к моим людям, как к безответным дойным коровам, Моим слугам попросту снесло крышу. Как нехорошо получилось, Альбус, покачал я головой. У конфликта всегда есть минимум две стороны. В Думасбросе я увидел вашу точку зрения. Теперь услышал другую интерпретацию. И знаете, мне почему-то больше жалко слуг Валандимарта. Их вынудили стать такими, и вы в этом сыграли немалую роль. Конечно, это не оправдывает жестокости и излишнего радикализма пожирателей смерти, но если у любого человека пытаться нагло отобрать нажитое имущество, он возненавидит грабителей и тех, кто на стороне бандитов. Кто бы говорил, фыркнула Беллатрис Лестрингж, одарив меня яростным взором. Мерлин, протянул Дамблдор. Похоже, что я совершил намного больше ошибок, чем считал. Ты хотел знать, Дамблдор, почему я подчиняюсь Шаакану? Убрав левую руку за спину, а правую за отворот мантии, продолжила Вега Валандимарт. Да потому что он меня возродил. Он дал мне больше сил, невероятное здоровье, выносливости и долголетие, дал мне цель объединить все человечество и покорить космос. Неважно, магл ты, волшебник, оборотень или представитель другой расы. Все мы разумные личности и должны работать сообща над тем, чтобы эффективнее развиваться. Кроме гоблинов, тихо пробормотал я себе под нос. Ох, вырвался удивленный возглас у Дамблдора. Том, ты ли это? Я уже не Том, раздраженно сказала темнокожая девочка. Я Вега. Не думал, что когда-либо скажу это, но ты меня приятно удивила, Вега, сказал Дамблдор. Скажи, я не ошибусь, если предположу, что ты уже захватил власть в Министерстве магии. Именно так, с гордым и самодовольным видом кивнула Вега, и только что собирался захватить Хогвартс, но, как оказалось, этого не требуется. Да уж, перевел на меня взор Дамблдор. Боб Ди, кто ты на самом деле? Ты действительно Шаакан? Какая разница, Альбус? Ухмыльнулся я. Допустим, я Шаакан, император из иного мира. И что с того? Вам станет легче от мысли о том, что моя цель тесно связана с процветанием человечества и волшебников в частности. Если это так, то мне действительно будет намного легче, с серьезным видом степенно кивнул Дамблдор. Ты сильный волшебник. Я рад, что мое место займет маг с правильными принципами. Ты же не планируешь устроить террор и развязывать мировые войны, как Гриндевальд. Упаси боги, возмутился я. Война, может, и двигатель прогресса, но не в этом времени. Маглы стали настолько опасны, что могут уничтожить всю планету. Так что наша задача, наоборот, всеми силами избежать войны и мирно ассимилироваться с маглами. Вскоре скрываться от них будет невозможно. Ох, и ты, Вега, так думаешь? Дамблдор перевел взор на Валандимарта. Конечно, кивнула темнокожая девочка. Я изначально еще в 70-е хотел поступить схожим образом. Может, чуть более радикально, но... КХМ. Все перевели взгляды на вриа-министра, который громким кашлем пытался привлечь к себе внимание. «Простите, уважаемые темные лорды, темные леди и великие волшебники», — начал он подрагивающим голосом, — «но вам не кажется, что сейчас не время для выяснения отношений? В настоящий момент под стенами замка собирается 3000 гоблинов, а нас тут, взрослых и дееспособных волшебников, всего около 60. Меня тоже беспокоит эта проблема», — произнес до этого молчаливо стоящий Алекс Елев. «Алекс, а вас не беспокоит судьба вашего студента?» Дамблдор с интересом покосился на его директора Дурмстранга. «На самом деле немного беспокоит», — сказал Елев, «но многим меньше, чем каша, которую он заварил. Хотя, скорее не он, покосился он на меня, словно намекая, что понимает, за кем именно пришли в школу гоблины. Предполагаю, что рассчитывать на ваше министерство магии нам не стоит», — перевел он взор на Валандимарта. «Боюсь, что это так», — печально вздохнула девочка. «Вчера я разогнала большую часть ДМП и почти весь Аврорат, а новых сотрудников, к сожалению, пока удалось набрать лишь в последнюю структуру», — кивнула она на напряженных волшебников в красных мантиях. «Со своей стороны могу лишь вызвать немногочисленных слуг, но это капля в море. Я созову Орден Феникса», — твердо произнес Дамблдор. «Вега, надеюсь, между нами не будет конфликтов?» Пристально посмотрел он на Валандимарта. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не справимся с гоблинами. Со своей стороны могу гарантировать безопасность для ваших людей», Дамблдор, недовольно произнесла Вега Валандимарт. «Но только до тех пор, пока они не пойдут против законной власти или не начнут устраивать саботажи. Более того, после усмирения гоблинского восстания я готова их амнистировать, но при условии, что ваши волшебники будут вести себя в рамках закона магической Великобритании. Они не будут вам противостоять, я прослежу за этим», — твердо заверил Дамблдор. Фаукс. В огненной вспышке появился дряхлый феникс, его перья почти все облезли, он был почти лысым и больше напоминал плохо ощипанную курицу с магазинного прилавка. Схватившись за лапы феникса, Альбус исчез в повторной огненной вспышке. «Белла, протяни мне руку», — скомандовал Волан-де-Морт. Блондинка протянула темнокожей девочке правую руку и закатала рукав. Всем на обозрение предстала черная метка, татуировка в виде черепа, из которого выползает змея. У мадам Максим испуганно распахнулись глаза, она охнула и прикрыла рот. «Как так?» — с недоумением басом протянул Хагрид. «Так вы это чего того? Пожиратели, да, дошло, наконец». Долго же он соображал. «Хотя и не скажешь, что полувеликан совсем тупой». Но во время продолжительной беседы он все свое внимание уделял директрисе Шармбатона, наверное, пропустил всю информацию мимо ушей. «Нет, ну как так-то?» С еще большим недоумением протянул Хагрид, жалобно посмотрев на меня. «Директор, мы чего? Мы теперь с пожирателями сотрудничаем?» «Хагрид, вы не политкорректны», — нравоучительным тоном сказал я леснику, посмотрев на него, словно на нашкодившего щенка, гигантского щенка, более 3 метров ростом. «Совершенно недопустимо, чтобы профессора, лица школы магии и волшебства Хогвартс отзывались о нашей законной власти столь грубыми словами. Не пожиратели смерти, а наши защитники от действий мерзких угнетателей гоблинов. Эти гадкие коротышки захватили наши финансовые ресурсы, но этого им было мало, они посягнули на самое дорогое, на школу, полную детей, на наше наследие, свободу и жизнь. Пошли против законной власти, министра». Кивнул я на толстоватого. Это, у Хагрида глаза свело в кучку, а на лице отображалась усиленная мыслительная деятельность. Ничего не понял, но великий вы человек, профессор Ди. Я говорю, Хагрид, мы должны надрать задницы мерзким гоблинам. Выкиньте из головы глупые мысли и выступайте к воротам замка, держите оборону. Только не мешайте защитникам. Это вы про тех коротышек с магловскими железными трубками? Спросил Хагрид. Именно. Ступайте, Хагрид, Хогвартс. Да что там Хогвартс? Вся Британия, весь магический мир надеется на вас. Пойдем. Хагрид потянул за собой мадам Максим. Покажем этим гадким гоблинам, каково нападать на Хогвартс. Ох, Харит, печально вздохнула директриса Шармбатона. Пойдемте уже. Волан-де-Морт убрал палочку от руки Беллатрисы и нахмурил свое девичье личико. Проблема, произнес он, мои слуги сами в Хогвартс не проникнут. Это не проблема, качнул я головой. Кричер, ты мне срочно нужен. Глава 67-68. Эпилог. Глава 67. Люциус Малфой. 24 июня был знаменательный день. Нам без кровопролития удалось захватить Министерство магии. Немногочисленные руководители департаментов подверглись империя. Волан-де-Морт, то есть уже Вега, нашла чистокровного волшебника, который с радостью вступил под знамена темной леди. Планировалось сделать его министром магии после того, как удастся сместить Фаджа. Смещение министра планировалось провести в течение лета, но все сложилось более удачно. Не мудрено, что нам везло, ведь темная леди и все слуги перед атакой министерства приняли Феликс Фелицис. В министерство прибыл Фадж в сопровождении авроров. Нас было в 2 раза больше, авроры не ожидали нападения на своей территории, поэтому с ними удалось легко расправиться. Миледи умеет уговаривать людей. Фадж не устоял перед ее обаянием и множественными круция. Он устроил экстренную пресс-конференцию, на которой заявил, что уходит в отставку. После этого бывшего министра накачали зельями и устроили промывку мозгов с помощью обливейта, затем отослали в поместье с ментальной установкой держаться подальше от политики. Тут же было устроено липовое голосование, в котором приняли участие все руководители отделов министерства, находящиеся под действием заклятия подвластия. Естественно, единогласно временно исполняющим обязанности министра был назначен Пий Толстоватый. Следующий день был не менее суетным. Повелительница заменила почти весь состав Аврората на новичков, главы многих отделов были заменены на волшебников из ближнего круга и лояльных магов. Большую часть департамента магического правопорядка пришлось разогнать, поскольку части служащих были продажными и насквозь прогнившими личностями, а часть излишне принципиальными служаками, которые могли доставить неприятности новой власти. Осталась лишь треть от состава ДМП, те маги, которым все равно кто у власти, главное для них, это работа и чтобы зарплату платили. На них пришлась повышенная нагрузка, но министр пообещал удвоить им оклад на время аврала. Минимум 2-3 месяца продлится такая ситуация, пока наберут новых сотрудников, пока обучат их по ускоренной программе. Вечером госпожа решила ковать железо, пока горячо. Она собрала весь новый состав Аврората и направилась в Хогвартс вместе с новым министром. Предлог для такого визита имелся железобетонный, награждение чемпионки турнира трех волшебников. После этого Миледи планировала сместить с должности Дамблдора и поставить во главе школы своего человека. Но, видимо, что-то пошло не так, моя метка словно взбесилась. Она жгла предплечье, руку дергала. Госпожа очень настойчиво созывала весь состав пожирателей. Нет, теперь мы иначе называемся. Как же там было? Завоеватели? Нет, не оно. Дружба, пони, жвачка, мир. Что-то такое крутится на языке. Вспомнил. Теперь мы называемся объединители человечества. Судя по всему, явиться требовалось в Хогвартс. Пришлось бросать все дела в Министерстве магии, где мне пришлось разгребать дела прежней помощницы министра. Вега меня назначила новым помощником министра. С одной стороны весьма неплохое и денежное место, с другой стороны, от Амбридж мне достался ворох работы и гора проблем. Попытка переправиться в Хогвартс камином оказалась провальной. Камин замка оказался закрыт. Пока я размышлял над вопросом о том, как попасть в Хогвартс, все решилось само собой. Внезапно передо мной появился очень знакомый домовой эльф, Кричер, домовик Блэков. Я его сразу узнал, несмотря на то, что он был облачен в классический костюм тройку темного цвета с белой рубашкой и черной бабочкой. Блестящие лаком туфли были настолько отполированы, что в них можно было смотреться как в зеркало. Кричер имел настолько гордый вид, словно среди нас двоих он волшебник, а я простой магл. Вид домовика вызвал у меня ступор. Не успел я прийти в себя, как Кричер схватил меня за руку. Миг темноты и дезориентации, я уже стою во дворе. Справа возвышаются величественные стены Хогвартса, слева крепостная стена с закрытыми воротами. Рядом стоят такие же дезориентированные Крэб, Гойл, Нот. На замковые стены взбираются авроры, с которыми вчера мы вместе брали под контроль Министерство магии. Пока я крутил головой и осматривался, Кричер исчез. Через мгновение он появился вместе с ошарашенным Макниром. Уолдин выпучил глаза и приоткрыл рот. Он глядел на место, с которого только что вновь исчез домовик. Посмотрев влево, я заметил, как к нам величественно движется повелительница в сопровождении Беллатрисы, которая оставалась в образе блондинки. Госпожа еще не дошла до нас, как Кричер появился вновь, держа за руку Барти Крауча-младшего. Парень был настолько же изумлен, как и остальные бывшие пожиратели смерти. Кричер же снова исчез. Когда госпожа дошла до нас, то к этому моменту домовик переместил во двор перед Хогвартсом всех пожирателей из ближнего круга, за исключением Снейпа, предателей и тех, кто остался сидеть в Азкабане. Сверху раздался продолжительный грохот, словно кто-то выпускает за раз сотни бомбард или очень громко и часто колотит в большой барабан. Эти звуки были крайне неожиданными. Все пожиратели и вега вскинули головы к небу. Грохот продолжался. Он прекращался на небольшое мгновение и начинался вновь. Темное небо прорезали огненные дорожки, которые начинались на башнях Гриффиндора, Рейвенкла, Северной и Астрономической. «Что это?» – испуганно произнес Гойл. Вега опустила голову и ухмыльнулась. «Слуги императора начали отстрел гоблинов магловским оружием», – сказала она. «Это пулеметы. С кем приходится иметь дело? Не знаете даже элементарных вещей?» – тяжело вздохнула она. «Гоблинов!» – ошарашенно выпучил глаза Крэб. «Каких гоблинов?» – с недоумением вопросил Нот. «Обычных гоблинов, с издевкой, громко, чтобы перекричать шум магловских орудий», – произнесла Беллатриса, которые подняли восстание и окружили Хогвартс. За замковой стеной раздавались крики боли, громкий мат на гоблиндуке и звон доспехов. Все это сливалось в какофонию и заглушалось громкими хлопками магловского оружия. На стены забрались первые авроры, на мгновение выглядывая из-за зубцов, стали кидать заклинания в наружную сторону. В них со стороны гоблинов полетели стрелы. Некоторые стрелы отражались от магических щитов Хогвартса, но некоторые перелетали через преграду и втыкались в землю во дворе. Видимо, у них наконечники из знаменитой гоблинской стали, которая преодолевает чары. «Соратники», — начала Вега, раздраженным взмахом руки приказав Беллатрисе заткнуться, «мерзкие гоблины подняли восстание. Они посмели напасть на Хогвартс, в котором учатся наши дети, самое дорогое, что у нас есть. Покажем же коротышкам, кто тут главный. Уничтожим этих мерзких тварей, посмевших пойти против волшебников. Защитим наших детей, Хогвартс и Британию, к бою. Гоблины напали на Хогвартс, удивленно протянул Макнир. Мерлин, это кошмарно. Из замка показалась процессия профессоров и волшебников. Среди магов были Молли и Артур Уизли, знаменитый в узких кругах жулик Флетчер, вчера уволенный из Аврората Кингсли Бруствер, выглядящий бледным Аластер Грюм и еще несколько человек, с которыми я не знаком. Похоже, что это члены знаменитого Ордена Феникса нового созыва, которые по идее должны нам противостоять. Во главе преподавателей плечом к плечу шли Дамблдор и высокий, крепкого телосложения волшебник с короткими светлыми волосами и волевым подбородком. Рядом с ним с гордым видом шагала победительница турнира трех волшебников, Флёр Делакур. В магии я тут же опознал Боба Ди. Никому неизвестный профессор внезапно стал знаменитым в конце февраля, когда на турнире трех волшебников спас сестру чемпионки. Всех зрителей поразили его магические навыки уровня великого волшебника. Журнал «Ведьмополитен» назвал Боба Ди волшебником года и самым желанным женихом. На какое-то время он у ведьм стал популярнее Гилдероя Локхарта. Тяжелый взгляд мистера Ди остановился на мне. На его лице проступили недовольные, даже яростные нотки. У меня по спине пробежали мурашки. Не знаю, чем мог вызвать подобную реакцию у волшебника, с которым до этого никак не пересекался. Дамблдор на мгновение притормозил. За ним сбавили ход профессора. Хмурые взгляды учителей были устремлены на нашу группу. «Вега, не забудь предупредить своих людей», — начал Альбус. «Не беспокойся, Дамблдор», — ухмыльнулась темная леди. «Вы своих людей не забудьте предупредить». Удивительно, но Альбус молча кивнул. Маги из Ордена Феникса нервно сжимали палочки и кидали на нас взгляды, полные бессильной злобы. Пожиратели старой закалки отвечали им презрительными минами. Я же старался сохранить на лице доброжелательную улыбку, поскольку понял, что тут все нечисто. Похоже, что наши лидеры смогли как-то договориться, и причиной тому стали гоблины. Враг моего врага мой друг. Боб Ди сделал несколько шагов вперед к нашей группе и встал так, чтобы его видели одновременно и пожиратели, и члены Ордена Феникса, и профессора. «Вега, ваша группа займется обороной западной части», произнес он громким командным тоном. «Группа Грюма отправится в восточную часть замковой стены. Преподаватели во главе с Дамблдором возьмут на себя северную сторону. Старшие групп, отправите со своих стен четверть авроров на южную стену. В воздух не подниматься, он простреливается с замковых башен пулеметами. Настоятельно не рекомендую загораживать сектор обстрела пулеметчиком, свинцом организм лучше не кормить. За замковые стены не лезть. В случае прорыва гоблинов на вашем периметре посылайте мне патрону с сообщением или подавайте в воздух сигнал в виде красных искр. Всем все понятно?» «Да, повелитель». Все пожиратели изумленно уставились на темную леди. Я не отставал от прочих. То, что она перед кем-то склонила голову и кому-то сказала такие слова, это из категории невозможного. На несколько секунд в воздухе повисла тишина, она казалась еще более тягучей от того, что стихли громкие хлопки магловских орудий. Намного тише стали вопли гоблинов, которые, скорее всего, отступили от стен. Реакция членов Ордена Феникса была не менее ошеломительной, они с таким же удивлением смотрели на Вегу, видимо, уже зная, кем она является на самом деле. «Поняли, директор Ди», — сухо сказал маленького роста Флитвик вместо молчащего Дамблдора. «Я тебя понял, щенок», — проскрипел Грюм. «Если бы не война, я бы тебе сказал пару ласковых, директор Ди». Не только я был шокирован, такой же вопрос можно было прочесть по лицам многих присутствующих. На этот раз пожиратели и фениксовцы еще больше выпучили глаза и повернули головы в сторону брутального мистера Ди, который улыбался точь-в-точь, как Локхарт, широко, ярко, зубы блестят отраженным от луны светом. С каких пор в Хогвартсе сменился директор? Почему пожиратели, профессора и фениксовцы сотрудничают? Зачем гоблинам нападать на Хогвартс? Кто такой, Морган раздери, Боб Ди? Повернув голову, я отследил наполненный яростью и ревностью взгляд Беллатрисы, направленный именно на мистера Ди. Вдруг словно что-то щелкнуло в голове, будто последний элемент пазла встал на место, продемонстрировав картину полностью. До меня дошло, кем именно является Боб Ди. От осознания этого факта я впал в прострацию. Неужели это Шаакан? Вырвался у меня приглушенный шепот. Несмотря на то, что я говорил тихо себе под нос, судя по насмешливому взгляду, который направил на меня мистер Ди, он прекрасно все расслышал. Удивительно острый слух, возможно, усиленный чарами. Он подмигнул мне, поднес указательный палец к своим губам и протянул. «Тесс, я будто попал под действие заклинания Конфундус». Глядел прямо на Шао Кана и не мог оторвать от него взгляда. Мое тело от ужаса сковало невидимыми тисками. «Мерлин, это же сам Шао Кан. Поэтому Белла на него смотрит с такой ненавистью, а темная леди называет повелителем. Тот самый темный властелин Шао Кан, который ограбил гоблинов и сейф Лестринджи. Вот и стало понятно многое. Во-первых, причина, по которой гоблины устроили восстание. Эти жадные коротышки ненавидят, когда их кто-то кидает. Поскольку мы захватили власть, правительственные силы правопорядка серьезно ослаблены. Мерзкие твари решили, что им все дозволено и пошли сами наказывать вора. Во-вторых, понятно, почему мистеру Ди подчиняются все. Видимо, он как-то сумел подчинить не только Волан-де-Морта, но и Дамблдора. Просто невероятно. Что стоим, кого ждем? Гоблины не будут ждать, пока мы соберем разбитые шаблоны. К бою. Насмешливый голос Боба Ди вывел всех из ступора. Волшебники тут же засуетились и разделились на три группы. Пожиратели во главе с темной леди, в том числе и я, направились на запад. Дамблдор и профессора пошли в северном направлении. Грюм и фениксовцы отправились в восточную сторону. Не успели все разойтись, как на глазах изумленных волшебников мистер Ди взял за руку мисс Делакур, и они оба исчезли, словно их тут и не было. Ни хлопка, ни поворота вокруг оси, как при аппарации, ни даже слов активаторов портала. Все произошло тихо и без единого слова или движения. Я бы сказал, что подобное невозможно, но это же Шао Кан. Почти все коллеги-пожиратели за исключением Беллатрисы были восхищены продемонстрированной волшебной силой уровня Мерлина. После такого они уже не выглядели столь удивленными тем, что Волан-де-Морт назвал мистера Ди повелителем. Вскоре мы поднялись на стену, которую должны защищать. Увидев Волан-де-Морта, новички в аврорских мантиях воодушевились. Ближайший объединитель человечества тут же поспешил к темной леди. «Миледи, мы уже установили вокруг замка защитные заклинания», — сказал он, — «но вряд ли они продержатся долго, если мы не примем дополнительных мер». Вега посмотрела вдаль. Гоблины находились в 300 метрах. Прикрываясь ростовыми щитами, организованной группой они медленно приближались к стенам Хогвартса. Я сумел насчитать около 500 этих тварей. Все они были закованы в броню, вооружены арбалетами, копьями и мечами. Вновь тишину нарушил грохот магловских орудий, но на этот раз все было впустую. Вокруг гоблинов от попаданий магловских поражающих элементов от орудий образовывались желтые вспышки. «Артефакты на основе противо», — прокомментировала Вега. «Гоблины хорошо подготовились. Миледи, если позволите», — начал тот же Аврор-новичок. Получив от Веги согласие в виде кивка, он продолжил. «Полагаю, вначале гоблины не ожидали, что защитники Хогвартса будут использовать пулеметы. Поэтому волшебники господина Ди нанесли им урон. После этого коротышки отступили и активировали защитные амулеты, коих у них огромный запас. Теперь пулеметы будут бесполезны». Рядом с повелительницей находился Нот. Он обратился к темной леди. «Миледи, полагаю, обычные чары и проклятия тоже окажутся бесполезными. Доспехи и щиты из гоблинской стали отразят даже Аваду». «Ты прав, Нот», — согласилась Вега. «Поэтому всем использовать огненные чары Империя, Круция и Трансфигурацию для нанесения поражения противнику косвенными методами. От огня, хорошего удара, взрывов и двух непростительных гоблины не защищены». Пока гоблины приближались, Вега отдавала приказания. Часть авроров отправились на другую стену, где сейчас было меньше всего защитников. Гоблины пытались запугать нас яростными боевыми криками, но их многоголосые возгласы потонули в раскатах другого голоса, разнесшегося по полю. Голос был высокий, холодный и ясный. Невозможно было определить, откуда он исходит. Казалось, говорят сами небеса. Это Волан-де-Морт использовал неизвестную версию заклинания для усиления голоса и передачи его на большое расстояние. «Я знаю, что вы готовитесь к битве». Гоблины стали задирать головы к небу, силясь разглядеть невидимого волшебника, пытаясь понять, откуда доносится голос. «Ваши усилия тщетны. Вы не можете противостоять мне. Я не хочу вас убивать. Я с большим уважением отношусь к гоблинам. Я не хочу проливать кровь волшебных существ». По виду темной леди нельзя было сказать, что она испытывает любовь к гоблинам, но говорила она весьма убедительно. «Отступите на свою территорию», — сказала Вега Волан-де-Морт, «и никто из вас не пострадает. Сдайтесь, оставьте школу в неприкосновенности. Отступите, и вы получите награду. Даю вам минуту на раздумье». Время пошло. На мгновение ряды гоблинов погрузились в тишину. Они сбавили шаг, но коротышки быстро пришли в себя. Поле огласили яростные крики и рыки, звон доспехов и топот шагов. Гоблины продолжали наступать. Магловские орудия громко грохотали. Среди гоблинов постоянно возникали желтые вспышки щитов и периодически с легкими хлопками взрывались пришедшие в негодность защитные амулеты. Когда гоблинам оставалось до стен около сотни метров, они дружно достали арбалеты и выпустили сотни стрел в укрытие. Испуганно завопил один из авроров. Почти все маги спрятались за каменными зубцами. Гойл посчитал себя самым умным. Он не стал прятаться, а возвел перед собой щит противо, который светился от вложенной силы. Сразу несколько стрел впились в тело Гойла, прошив магический щит, словно его и не было. Последнее, что я увидел перед тем, как тело товарища рухнуло со стены, его большие от изумления глаза. «Придурок!» — закричала темная леди. «Идиоты! Эти стрелы с наконечниками из гоблинской стали, им плевать на магические щиты». Тем временем гоблины продолжали осыпать нас стрелами. Высунувшись из-за зубца, я послал в толпу заклинание редукта. Взрыв отбросил нескольких коротышек. Аналогично поступили другие волшебники, но гоблины были все ближе. Чтобы избежать попадания стрелой, пришлось спрятаться. Твари серьезно подготовились. Раздался яростный рык Беллатрисы. Адиска Файр. Белла высунулась из-за зубца и запустила в ближайших гоблинов адское пламя, самое сильное из известных огненных заклинаний. Среди гоблинов раздались дикие крики боли. Адиска Файр. Темная леди последовала примеру Лестриндж. Адское пламя Беллатрисы напоминало облако диаметром 50 футов, а заклинание Валандемарта выглядело как стена огня в длину сотню футов. Пламя надвигалось на гоблинов, жаркий огонь заживо запекал их в доспехах. Поле боя огласили крики боли. К сожалению, успех не был стопроцентным. Пламя утихало, стоило ему столкнуться с гоблинской сталью, так что, продвинувшись на 20 футов в глубину строя противников, огонь полностью потух. Тем не менее, этого хватило, чтобы запечь догорелые корочки гоблинов, которые попали под действие чар. Всего два заклинания вывели из строя сразу треть противников. Остальные коротышки обратились в бегство. Им в спины полетело множество редукта и бомбарда Максима, но это было малоэффективно. Использовать сильные заклинания на дальней дистанции не представлялось возможным. Палочка накладывает ограничения, к примеру, ей очень тяжело целиться дальше, чем на 30 метров, а мощные заклинания теряют силу с увеличением расстояния. Внезапно замок сотрясся от страшного грохота, который исходил со стороны центральных ворот. В ушах стоял звон, голова закружилась. Стена, казалось, подпрыгнула под ногами. Мощный поток воздуха чудом не сдул меня со стены. Мне с трудом удалось устоять на ногах, схватившись за каменный выступ. Один из авроров с криком сорвался вниз со стены. Сумев поймать равновесие, я заглянул вниз. На земле лежал сорвавшийся аврор, он не подавал признаков жизни. Да и сложно их подавать, если шея вывернута назад и глаза остекленели. После поворота головы в сторону центральной стены мне предстало невиданное зрелище. Огромный пылевой гриб поднимался ввысь и расходился в ширину. Это было очень похоже на пылевое облако после взрыва сильной бомбарды, но в разы больше. Страшно представить, какая мощь должна быть у заклинания, чтобы вызвать подобные последствия. Вега внезапно стала бледной и испуганно присела. Ее глаза устремились к небу и стали со страхом шарить по облакам, словно выискивая какую-то опасность. Я и некоторые объединители тоже задрали головы, чтобы понять, что именно ищет миледи. Внезапно перед Валандемартом появился серебристый патронус в виде гориллы. Он голосом Боба Ди произнес: «Не беспокойтесь, взрыв – это наших рук дело. Вы наверняка заметили, что гоблины защищены кинетическими щитами и доспехами против волшебства. Мы придумали телепортировать большой объем магловской взрывчатки в область максимального скопления противника. Вскоре может последовать еще несколько взрывов». Фух, с облегчением выдохнула темная леди, смахивая со лба капли пота. Я уж испугалась, что гоблины устроили авианалет с бомбардировкой. «Значит, магловская взрывчатка», – пробормотала она. С решительным видом Вега взмахнула палочкой. Часть земли под замковыми стенами была тут же трансфигурирована. На месте небольшой воронки нашим глазам предстал большой стальной цилиндр, который был заострен спереди. На боку этого цилиндра был нарисован черный крест с черточками по краям, в котором я опознал сакральный мистический знак солнца. Повторным взмахом палочки темная леди применила к цилиндру заклинание левитации. Со свистом на огромной скорости железная штука устремилась к скоплению убегающих гоблинов. В укрытие. Громкий голос госпожи заставил всех слуг спрятаться за каменной стеной. Раздался громкий взрыв, стены изрядно тряхнуло, но не так сильно, как в прошлый раз. На этот раз все удержались на стене и не попадали с нее. Выглянув за зубец, я увидел пылевое облако, которое поднималось в небо. Тем временем темная леди продемонстрировала яростный оскал и снова трансфигурировала страшное магловское оружие. Даже не хочу знать, откуда Волан-де-Морт знает, как выглядит магловская взрывчатка. Одно могу с уверенностью заявить, до этого мы сильно недооценивали маглов. Как можно было быть уверенными, что мы сможем ими править, если они владеют пулеметами и взрывчаткой? Учитывая количество маглов и их оружие, они запросто перебьют всех волшебников, если того пожелают. Конечно, нас не просто будет найти, ведь существуют маглоотталкивающие чары Империя, Конфундус и на крайний случай Фиделиус, но Волан-де-Морт уже продемонстрировал, что Фиделиус не является идеальным скрывающим заклинанием, у него тоже имеются бреши. Снова в рядах гоблинов раздался взрыв, затем еще один. Волан-де-Морт Вега вошла в раж и посылала в ряды противников опасные стальные цилиндры, которые быстро трансфигурировала из земли. Казалось, канонада взрывов продолжается бесконечно долго. Вега посылала трансфигурированные сюрпризы на любое движение и успокоилась лишь тогда, когда все поле заволокли облака пыли. Повернув голову в сторону центрального входа, я оперся на каменный зубец. В ушах звенело, голова кружилась. Вдалеке со стороны Хаксмита были видны клубы черного дыма, искры и зарево от сильного пожара. Твари подожгли Хаксмит. Слова Веги с трудом были различимы, несмотря на то, что она усилила голос чарами. Звуки проникали в уши, будто через слой ваты. Хаксмит. Как? Там же живут обычные волшебники. Ох, похоже, что гоблины, которые наступали со стороны центральных ворот, отступили в Хаксмит и решили его сжечь. Ну, ничего, мы с ними поквитаемся, зло сказала темная леди. Если волшебники из Хаксмита не идиоты, то должны были сбежать. Для этого у них есть все. Аппарация, камины, порталы, метлы. А если кто-то не сбежал, значит, плохой и тупой маг, туда ему и дорога. Вега, там что-то, воскликнула Беллатриса, указывая вниз со стены. Авада Кедавра.